Глава пятая. Рабочая пятница началась, как и все дни недели, с чашечки крепкого кофе и сигареты. Даша откинулась на спинку кресла, отхлебнула энергетический напиток. Кайф! Резкий гудок местного телефона вырвал ее из состояния блаженства. Звонил Игорь. «Подходи на летучку, уже почти все собрались!» Голос нервный и встревоженный. Даша затушила сигарету в пепельнице, одним глотком допила кофе. Летучка. Сегодня она обещала быть не рутинной, а драматичной. Игорь, нервы которого уже не выдерживали как неизвестности, так и бесстрастной физиономии предательницы Марго, решил посвятить пятничную летучку разборкам. Даша считала, что с коварной заместительницей надо было разобраться сразу, по горячим следам. Однако Горин ждал подтверждения от Добродеева, что кляуза поступила, с ней разобрались, и он может смело наказывать заговорщиков. Однако Добродеев молчал, а тут и пятница с традиционной утренней летучкой. Делать вид, что ничего не произошло, он не мог. Выглядеть дурачком, которого за нос водят, тоже. Когда Даша вошла в кабинет генерального, все были в сборе. Она заняла свое место по правую руку от Горина, открыла ежедневник, из-под тишка наблюдая за собравшимися. Игорь нервничал и не мог или не хотел это скрывать. На его бледном лице выступили лихорадочные пятна. «Зря он так», – раздраженно подумала Даша. «Надо уметь держать себя в руках. Дергается, значит, чувствует свою слабость. Нельзя им показывать слабость, нельзя!» По левую руку от генерального села Лена Бачурина, подтянутая, деловая. «А ей развод на пользу пошел», – подумала Даша, искоса наблюдая за соперницей. Появилась в ней уверенность в себе, что ли. Рядом с Леной разместилась Любовь Марковна со своим непроницаемым надменным лицом. Рядом с Дашей сидел Вася. Рядом с ним – директор телевидения Эдик Липпенштейн. Напротив – директор радио и главный инженер. Торцевую часть стола занимала Маргарита Потоцкая. Только сейчас Даше пришло в голову, что даже своим местоположением она словно противопоставляет себя своему начальнику. «Начнем, друзья!» – сказал Игорь. «Сегодня на повестке дня первым номером подготовка к новому проекту. Василий?» С понедельника выйдет анонс проекта. 20-секундный ролик можно будет посмотреть сегодня. Всех приглашаю на контрольный просмотр. Будут замечания, еще успеем исправить. Специально для того, чтобы подчистить. У меня забронировано монтажное на 3 часа. Так, эфир? Думаю, можно поставить на 28 апреля. Вчера мы отсняли процентов 40. Все эпизоды, которые проходят в администрации. На следующей неделе доснимаем остальное. И можно на монтаж. «Понятно. Какие замечания, предложения? Мне не по проекту». Все молчали. Игорь стал нетерпеливо простукивать ручкой по столу. Даша видела, что он вот-вот взорвется. «Все молчат? Так? Что ж, из вашего молчания я должен сделать вывод, что все одобряют проект, что никаких возражений он не вызывает». «Игорь Александрович, я не понимаю вас», – пожала плечами Любовь Марковна. «Но ведь говорено-переговорено об этом проекте. Теперь остается только воплотить в жизнь все, что задумано». «Как вы ошибаетесь, Любовь Марковна!» – нервно возразил Игорь. «Мне стало известно, что кое-кто в нашем коллективе не одобряет этот проект настолько, что затеял свой проект по моей отставке». В кабинете заискрила перекрестными взглядами наэлектризованная тишина. Бесстрастной оставалась только Марго. На ее губах змеилась двусмысленная улыбка. «Кто-нибудь что-нибудь понимает?» – подала голос главный редактор. «Или я одна не в курсе?» «Я тоже ничего не понимаю», – округлил глаза Вася. «Попрошу объяснений», – нахмурился Липпенштейн. «А что вы все на меня смотрите? Я тоже мало что знаю. Все объяснения вы можете получить у Маргариты. Маргарита, может, ты нам все объяснишь?» «Разве Маргарита против проекта?» – упорствовала в наивности Любовь Марковна. Поскольку все взгляды вопросительно устремились к Марго, та пожала плечами и заговорила. «Я так и думала, что в этом коллективе не избежать утечки информации. Ну что ж, раз вам кое-что известно, не считаю нужным оправдываться и изворачиваться. Ну, допустим, да, я против проекта. Но ведь мы столько говорили на эту тему, почему вы молчали?» Любовь Марковна пребывала в полном недоумении. «Я считаю этот проект ошибкой», – смело заявила Марго. Он нанес бы удар по нашей компании. Но, Риточка, почему вы не высказали своих сомнений, опасений? Потому что, когда заблуждается руководство, это бесполезно. Поэтому ты решила устранить руководство. Голос Горина стал срываться на крик. Ты сам во всем виноват, Игорь. Я же, к твоему сведению, играю менее значительную роль, чем ты думаешь. Я, может сказать, всего лишь инструмент. Инструмент? А кто в таком случае инициатор сфабрикованного тобой письма? Не догадываешься? Да какого письма? Объясните же толком! Тоже повысила голос Любовь Марковна. Хорошо, расскажу, что знаю. Мне стало известно, что в коллективе ходит письмо с перечислением всех моих якобы преступлений, куда входит и этот пресловутый проект. Под этим письмом подписалась почти половина коллектива, и его автор – мой заместитель, вот эта самая Маргарита. Что, не ожидали? Я тоже. Но то, что вы не в курсе, говорит о том, что вам это письмо не показывали. Понимали, что вы моя команда. В настоящее время письмо находится в Москве. Его отвез туда лично наш губернатор. Так я излагаю, Маргарита. Так, так. Все молчали, не зная, как реагировать на это ошеломляющее известие. Надо ли говорить, что после всех этих событий ты вряд ли останешься на должности моего заместителя? Маргарита пожала плечами. Да это просто возмутительно! Выкрикнул Вася. Я в шоке! Трагическим голосом произнесла Любовь Марковна. Остальные предусмотрительно промолчали. Маргарита открыла было рот, чтобы сказать что-то, но в этот момент раздался лихорадочный стук в дверь, и, не дожидаясь позволения войти, в кабинет протиснулась секретарша с испуганным лицом, выброшенной на берег рыбы, с выпученными глазами и открытым ртом, растерянно ловящим воздух. В дрожащих руках она держала какой-то листок, на который она то и дело бросала дикий взгляд. «Извините, Игорь Александрович, мне показалось, что это срочно». «Что там?» Секретарша, постукивая каблуками, подбежала к нему и протянула листок. Теперь все увидели, что это факс. Игорь выхватил документ, впился в него взглядом и побледнел. Притихшие сотрудники испуганно следили за его реакцией. «Что там, Игорь?» – полголоса спросила Даша. Нахмурившись, он протянул ей бумагу и прикрыл рукой глаза. Даша бегло прочитала текст, протянула листок Васе. Вася – следующему. Но поскольку на их лицах после прочтения документа изображалось крайнее замешательство, остальные забеспокоились. «Да что там, в конце концов, скажите же!» – выразила общее возмущение Любовь Марковна. «Это из Москвы!» – громким звенящим голосом выкрикнул Горин. «Приказ Добродеева! В общем, я освобожден от должности генерального. Они добились своего!» Повисла напряженная тишина. И тут раздался резкий телефонный звонок, а потом зашуршал факс. Секретарша кинулась обратно в приемную. Все молча ждали, словно этот звонок тоже обязательно должен быть связан с предыдущим. На пороге вновь появилась секретарша. Она молча прошествовала к Горину и вручила ему новый факс. Игорь пробежал его глазами. На этот раз у него поползли кверху брови. Едкая улыбка задрожала на тонких губах. «Ну что ж, Маргарита, поздравляю! Вот это приказ о вашем назначении генеральным директором!» Он скомкал бумагу и швырнул комок через весь стол в сторону Маргариты. Бумага не долетела, беспомощно упала на стол возле Васи, который подобрал ее и передал новоявленному директору. Маргарита с брезгливым выражением расправила листок, прочитала и удовлетворенно кивнула. «Что за фарс здесь происходит?» продолжала возмущаться главный редактор. «Игорь Александрович, надо срочно звонить в Москву. Надо вам лично прояснить обстановку». «Вот я так и сделаю». Горин трясущимися руками порывисто схватил трубку. Стал набирать номер, ошибся, чертыхнулся, стал бить трубкой по рычагу. «Игорь, успокойся», — твердым голосом сказала Бачурина. «Позор, что он делает?» — с отчаянием подумала Даша. Наконец ему удалось соединиться с Москвой. «Олег Борисович, здравствуйте, это Горин. Мне только что передали...» В трубке зашуршал голос Добродеева. Он что-то долго объяснял, по лицу бывшего генерального пробегали тени. Наконец он потухшим голосом поблагодарил и попрощался. «Ну что там?» – подал голос Вася. «Добродеев сказал, что моя отставка – дело решенное. Сейчас он прислал приказ по факсу, чтобы отдел кадров занялся оформлением. Позже придет оригинал». «А причина-то, причина какая?» – не унимался главный режиссер. «Причина? Это письмо, которое привез наш губернатор. Он показал ему, кому надо, те надавили на Добродеева, и ему ничего не оставалось, как подписать приказ. Он сказал, что те, кто надавил на него, сидят так высоко, что спорить с ними ему не позволят субординации. А причина – наш проект. Именно он вызвал такой переполох. Вот тебе и пятая власть. Ну что ж, На сегодня наше собрание закончено. Следующую летучку буду проводить уже не я, а новый директор. И раз уж с сегодняшнего дня я больше не являюсь вашим руководителем, с вашего позволения я поеду домой, чтобы еще раз осмыслить все более спокойной обстановки. Спасибо вам, друзья мои, за интересное плодотворное сотрудничество, за то, что вы всегда поддерживали меня, были моими единомышленниками, моей командой. Мне было интересно и приятно работать и общаться с вами. Надеюсь, что новое руководство оставит вас при ваших должностях, так как каждый из вас на своем месте. Игорь устало поднялся. «Постойте!» – крикнул Вася. «А что же наш проект? Ведь на понедельник назначены съемки! И столько людей задействовано!» «Проект закрыт!» – раздался жесткий, спокойный голос Маргариты. «Проект закрыт, Василий. Распорядитесь об отмене съемок. Ну и всего, что с ним связано. В понедельник жду вас в 9 утра на совещании, на котором я сделаю объявление относительно наших планов, политики канала, кадровых перестановках». Маргарита поднялась, тем самым давая понять, что все свободны. Как сомнамбулы, покидали ошеломленные сотрудники кабинет генерального. «А ты, Игорь, останься!» Игорь замер, как столб. Кажется, он с трудом понимал, что от него хотят, и стеклянными глазами провожал сотрудников, которые выходили как-то бочком, неловко пряча от него глаза. Когда кабинет опустел, молчание прервал Горин. Властным тоном начальника спросил. «Я вас слушаю», словно это она пришла к нему на прием. «Игорь, мне жаль, что так получилось, но, поверь, в данной ситуации от меня мало что зависело, я была лишь инструментом. Наверное, когда мне предложили это, мне надо было, черт его знает, отказаться сразу же, сообщить тебе. Но я не сделала этого, потому что все мы заложники своей карьеры, своих амбиций». Игорь молча рассматривал ее, как диковинное насекомое, которое выписывает перед ним забавные кренделя. «Я уверена, что ты поступил бы так же». «Вот как? Польщен! Игорь, ты мой идеал руководителя, я многому научилась у тебя. Надеюсь, что предательству ты не у меня научилась. Я понимаю твой тон. Постараюсь воплотить все, что мы обсуждали на наших собраниях. Я буду продолжать твою линию». «Рита, к чему эти слова? Давай не будем лукавить друг с другом. Ты повела против меня игру и выиграла. Я тебя поздравляю. Преклоняюсь и снимаю шляпу и все такое. А теперь, госпожа директор, могу я взять полдня за свой счет?» «Игорь, не надо ехидничать. Поверь, я прекрасно отношусь к тебе. В том, что так случилось, нет ничего личного. Я знаю, что ты не представляешь своей жизни без телевидения, без ГТРК, и потому хочу предложить тебе должность главного инженера». «Но она занята. Ты прекрасно знаешь, что наш главный инженер – пенсионер, я все равно буду его менять». «Нет. В понедельник я напишу заявление на увольнение». «Я не буду тебя разубеждать. Я понимаю твое состояние, но я уверена, когда ты остынешь и все обдумаешь, ты согласишься. Поэтому до понедельника». «Удачи, Рита!» Игорь вышел с гордо поднятой головой. В коридоре у дверей его кабинета он увидел тонкую, сразу какую-то осиротевшую фигурку Даши. Она стояла, прижавшись к стене. Увидев его, отклеилась от стены, подошла и взяла под руку. «Игорь, как я хочу домой! Устала!» Удивительно, как разносятся слухи. Совещание проходило при закрытых дверях, и прошло всего несколько минут, как оно завершилось, а весь коллектив уже был в курсе. Спешащие мимо них сотрудники смущенно отводили взгляд, а потом сочувственно смотрели вслед. На служебной «Волге» доехали до дома молча. На обычные прибаутки водителя не реагировали. Дома Игорь отказался от ужина, упал на кровать вниз лицом. Попросил, чтобы Даша оставила его одного. Притихшая, прибитая нежданно свалившимся несчастьем, она поплелась на кухню, опустилась на табурет, безвольно свесив руки. Надо было столько всего обдумать, переосмыслить, но в голове мертвой водой разлилась зловещая пустота. Звонок мобильного выдернул Дашу из полузабытья. Взглянула на определившийся номер. Бачурина. «Алло, как он там?» «Лежит». «Это плохо. Подержи его, пожалуйста». «Да, сама понимаю». Короткие гудки отбоя. Даша удивилась, что она с пониманием отнеслась к звонку соперницы. Она с усилием поднялась и вернулась к закрытым дверям спальни. «Игорь, оставь меня».